«Что значит наплевать?» – возмущенно отозвался Гуськов. «У меня материальные средства отсутствуют. Люська, не лезь!» – гаркнула Гавриловна. «Тебе только про общественность свою почерикать. А у меня вопрос жизни и смерти. А я, Антонина Гавриловна, прямо к вашему вопросу и подвожу». Настойчиво гнула свою линию барышня в очках. Этот Мурадин давно нарывался. Галина от него уже больше месяца не знает, куда деваться. Обижает он ее, пристает, проходу не дает. И если бы не самоотверженный поступок товарища Стрельца, вообще неизвестно, за кого бы сегодня свою дочку вы, Антонина Гавриловна, сватали. О, как, самоотверженный поступок. А где же ты 50 лет скрывалась, правдолюбивая девушка Люся? Меня ведь тогда чуть из комсомола не выперли. Ты полегче, рыкнула Гавриловна. Галина, это та, с коровника что ли, уточнил бухгалтер в очках. Галка, да, шустрая такая. Ну, Галка, с коровника, ты ж знаешь ее, махнул на него председатель. Дочка Гавриловны, никакая не шустрая она. Так ее Мурадин обижает, сдвинул фуражку на затылок Гуськов. Не знает, куда деваться от него. А че молчала-то? Да не молчала она. Притопнула от досады Люся. Она вам лично 100 раз жаловалась. При мне. Ну, жаловалась, развел руками участковый. Сами знаете, жалуются они, а потом сами же замуж бегут. А я что без доказательств? Пока деяние не совершилось, я что могу-то? Она поди сама задом перед ним крутила. Покрутить там есть чем, это так, между делом. А как до ответа дошло, сразу спасите, помогите. А это уже вопрос к семье, чему ее дома учат и какой пример подают. Семья и школа, так сказать. Да я тебя в бараний рог сверну, возмутилась Гавриловна. Милиция должна воспитывать и предотвращать, назидательно сообщил бухгалтер. Так вот, сейчас Стрельца за хулиганство привлеку, остальным наука будет, усмехнулся мент. Вот вам и воспитание, и профилактика. Это что же делается, товарищи? Не унималась Люся. Он от хулигана девушку защитил, вступился за нее, один против этого животного, которого даже милиция опасается. Но-но-но, а как это еще назвать? Конечно, опасается. Он дал агрессору по морде и сам пострадал, а вы его что, в тюрьму за это? Эх, вы, товарищи, стыдно должно быть. У нас здесь не Дикий Запад, не капитализм. Это там человек человеку волк, а у нас должно быть наоборот. А на деле что получается? Комсомольская организация этого так не оставит. Мы и в ГУФТ будем писать, и в Министерство капитального строительства, если надо, и в Совет министров напишем. Слушай, Михалыч, вступился за меня председатель, оставь ты его, парень-то путевый вроде. Ну, жахнул вчера, видать, дело-то молодое, с кем не бывает. Ты чего, Тихон Николаевич, обалдел милиционер, с дуба что ли рухнул? Он же на представителя власти на твоих же глазах, мизинец мне сломал. Какой мизинец? Снова активизировалась Гавриловна, попытавшись схватить меня за грудки, но я мягко отвел ее руки, развернув лицом к Гуськову. Она тут же снова ко мне повернулась. Погодите-ка, ты сказал Мурадину, что Галка теперь твоя полюбовница? Сказал, что ему не светит, что у тебя с ней шуры-муры? Сказал, женись теперь, раз такой ходок, а то приехал, девку испортил, а потом я, не я, и лошадь не моя. Во-первых, что я ему сказал, это никого не касается, пожал я плечами. Пару слов сказал, да, но ему, а не жителям села и не парткому, не комитету комсомола и даже не исполкому сельсовета. Слова эти были непечатные, хотя и отрезвляющие, так что повторять не просите, тем более, при дамах. А вот, что шабашник Мурадин наговорил вам, так это я не знаю, это вы его к ответу призывайте. Галина девушка глубоко порядочная и совсем не такая, чтобы задом крутить, скромная и даже зажатая, танцует только с подружкой, парней близко не подпускает, это по моим наблюдениям. Поразительное дело, все детали тех событий всплыли в мозгу до мельчайших подробностей, будто случились только вчера, и вообще, сейчас я чувствовал себя спокойно и свободно, как если бы действительно оказался в собственном прошлом, но факт хулиганства никто не отменял, стоял на своем Гуськов. Да какое хулиганство? Махнул на него Антоныч. Я за это хулиганство ему от себя лично пол-литру подарю. Этот Мурадин давно нарывался, вступила тетка в темно-синем рабочем халате, до этого молча наблюдавшая за происходящим. Галина от него не знала, куда деваться. Он ей такие гадости говорил, я лично слышала, что и так ее и эдак, а потом еще и по-звериному. Короче, твердо заявил председатель, не трогай ты парнишку, Михалыч, лучше Мурадина проработай. Здоровый бугай на пацана напал. Это что за дела вообще? Это хорошо, пацан толковый попался, постоять за себя смог, да и за девок тоже. А другого бы Мурадин этот калекой сделал. Да, Мурадина все боялись, а мы с парнями его уделали. И за Галку заступились, но не только в ней дело было. Слишком он вызывающе вел себя. Местных задирал, нас, студентов. Интересно, у нас с деревенскими конфликтов не было, весь пыл на шабашников уходил. Ну, неуверенно пожал плечами Гуськов. Ладно тогда, раз обижает, займемся. Но вот этого, нельзя так, недопустимо. Так не портил что ли? Озадаченно уточнила Гавриловна. Ступай, матушка, с дочерью своей потолкуй, посоветовал я. Конфликт разрешился. Пол-литру, Тихон Антонович, подмигнул я председателю, ну, которую вы мне в качестве премии анонсировали, вы ее товарищу лейтенанту отдайте. Ему стимул нужен и, опять же, для храбрости хорошо. Чего? Недовольно отозвался тот. Ты, Гуськов, товарищ лейтенант, во-первых, возмутился он. Я постарался скрыть улыбку. Я таких лейтенантов столько в жизни повидал, но ладно, молчу, раз такое дело. Хорошо, кивнул я. Ты, товарищ лейтенант, не серчай на меня за мизинец. Я же так, в рамках самозащиты. Не со зла, короче, не со зла, недовольно повторил он, шевеля мизинцем, но по голосу я понял, что инцидент исчерпан, по крайней мере, на время. Зуб он на меня наточит и при случае вонзит, конечно. Ну то есть, наточил бы и вонзил бы, если б это все было взаправду. Люся, окликнул председатель, выходящую из кабинета активистку. Погоди-ка, отведи стрельца в медпункт. Так мне же ехать, растерялась она. Одно дело на собрании шашкой махать, а другое, с живым героем по деревне идти. Ничего, отведешь и поедешь, все одно теперь уж автобус через час только будет, утренний-то ты пропустила. Люся, спасибо, что выступила, прищурившись, сказал я, когда мы вышли из здания сельсовета. Она глянула мне в глаза и смутилась, зарделась, отвернулась, начала экстренно поправлять очки и косынку. Любопытно, но из предыдущего варианта своего прошлого я ее не помнил, не пересекались мы с ней, а она, оказывается, была в курсе подвигов моих. Интересно, до исходки вот этой не было. Может, это сознание мое старческое сбоит, интерпретации и вариации выдает. Хотя, положа руку на сердце, 73, это активный и бодрый возраст еще. Ну я же не из-за вас, пожала она плечами. Тут ведь вопрос принципа, понимаете, справедливость она же превыше всего. Справедливость или закон, в каком смысле, удивилась Люся. У нас закон самый справедливый в мире. Верно, согласился я, только вот смотри, сегодня Гуськов предлагал действовать сугубо в рамках закона, а ты вот вышла на более высокий уровень, апеллировала к справедливости. Значит, есть разница. Ну, она снова смутилась. Это частный случай был, не частный, просто мы должны строить общество, не бездумно ориентированное на исполнение холодного закона, а что-то другое. Что же, царство справедливости, как тебе, годится на историческую миссию русской цивилизации? Что, округлила она глаза, царство справедливости, с усмешкой повторил я, а почему царство, с царями у нас разговор короткий, поцарили уже, хватит, а как же тогда в царство свободы дорогу грудью проложим себе, процитировал я варшавянку, взгляд мой невольно упал на ее грудь, маленькую, девчачью, но трепещущую, пролагающую дорогу в царство справедливости. Она снова густо покраснела. Вот фельдшерский пункт, не глядя на меня, махнула она рукой на одноэтажное здание, сложенное из железобетонных блоков. Дальше вы уж сами, мне в район надо. Ну, давай, счастливо съездить. В клуб-то придешь сегодня? Что? Глаза ее округлились. Стать еще краснее было невозможно, дошла бедняжка до предела. Приходи, продолжим дискуссию, подмигнул я. Ну, и потанцуем заодно. Чего там гоняют нынче? Бонни М. Сабай, не знаю, помотала она головой. Может быть, я постоял, глядя ей вслед и понял, за что зацепился взгляд и что было не так, когда я осматривался перед сельсоветом. Деревья, кусты, цветы, вся растительность была осенней, не майской. Что же это такое со мной происходит? Может, это я на том свете уже, или я должен пройти испытание какое? Жизнь заново, как в горячем камне. А может, поменять что-то? Чего стоишь-то? Послышалось за спиной. Я обернулся. Ну надо же, Алевтина. Точно она. Яркая, пылкая, одинокая. Фельдшер, ищущий счастья, любви и ласки. И волосы, как тогда, собраны в шишечку на затылке. А, кстати, в первом варианте моей жизни сегодняшнюю ночь я провел здесь, в этом медицинском учреждении, под неусыпным надзором Алевтины, самоотверженно спасавшей меня без сна и покоя. А нынче вот как-то не задалось. Эх, молодость, усмехнулся я своим мыслям и двинул в ее сторону. Да уж озабоченно промурлыкала спасительница, разглядывая мой затылок и случайно касаясь напряженной грудью моей спины. Почему вчера не пришел? Это ж дело надо было сразу обработать. А ты что, по девкам шлялся? В процедурном пахло спиртом, еще чем-то сугубо медицинским и рижскими духами. Губы у Алевтины были ярко накрашены, глаза подведены. Знойная женщина, мечта поэта. Ну какие девки, Аля? Развел я руками. С разбитой-то головой, что, вздернулась она. Какая я тебе, Аля? Ты, я смотрю, резвый жеребчик. Да, вокруг да около ходить не любишь, Аля, ну надо же, Аля. Вот пропишу постельный режим и 40 уколов в живот, а потом запру здесь в лазарете, будешь знать тогда, какая я, Аля. Да знаю уже, какая, все мали-маля. Но сейчас настроения предаваться безумствам любви у меня не было. Слишком неопределенным казалось положение. Где я, кто я, как говорится, и куда иду, было совершенно неясно. Да и не в каждую реку стоит пытаться войти дважды. Нет, Аля, без сомнений, была девушкой замечательной. В ней бурлила горячая страсть и чувствовалась ненасытная жажда. Опыт, опять же, пусть не слишком большой, как я понимал сейчас, но имелся. Кроме этих положительных качеств стоило бы отметить отсутствие зажатости и стыдливости и преданную любовь к занятию, которому она отдавалась самозабвенно. Все это превращало ее в пылкую и редкую любовницу, связью с которой нужно было дорожить. Да только я-то был не мальчишкой, а хочем до приключений. Сейчас меня трудно было соблазнить одной лишь упругостью и размерами полусфер. С той поры, когда я упал в жадные объятия Алевтины, я кое-что на своем веку повидал, и женат был, и любим неоднократно, да и сам не терялся. Работа моя была связана с командировками, а командировки – с риском для жизни и стрессом. А со стрессом как лучше всего бороться? Вот именно. Да и, к тому же, сейчас голова моя другим была занята, и бодрость телесная оставляла желать лучшего. В общем, не ко времени были ее ласки. Алевтина обработала мне рану, зашивать не стала, хотя в прошлый раз шила по свежачку. Сейчас все промыла, намазала вонючей мазью Вишневского и замотала голову, как герою шибки. Ну, хорошо, как же тогда, если не Аля? Поинтересовался я. Алевтина Валерьевна, для начала, и почаще, и с улыбочкой. Аля, милая, нахмурился я, экономь бинты, не отвлекайся. Не делай мне шлем космонавта, умоляю. И так от меня разит, благодаря твоим благовониям, так еще и голова будет, как бочка. Не бойся, будешь первым парнем на деревне, ухмыльнулась она, завязывая на бинте маленький узелок. Завтра на перевязку, а за Алю придется отвечать по всей строгости. Не часто перевязка, могу и чаще. Ты про строгость понял, Алечка? Я не только понял, но и представил все, как наяву. Она засмеялась, откинула голову и красные губы ее задрожали, обнажая белоснежные зубы. «Ты к вечеру ближе приходи», — отсмеявшись, сказала она. «От работы я тебя освобождаю, но не от благодарности. Ты понял, сегодня у меня дела, а вот завтра вечер свободный». «Понял, конечно. Считай, что вечер уже занят. Сегодня к ней тетка приехать должна была». Поразительно, какие мелочи в памяти всплывали, невероятно, просто. Если это какое-то вещество, то от желающих попробовать на себе отбоя не будет. Внезапно в дверь ударили, вернее, ее просто толкнули, но она оказалась закрытой. «Ну, ладно, хорошо, раз понял», — кивнула Аля и повернулась к двери. «Кто там?» — раздался нетерпеливый стук, когда она успела запереть дверь. «Во, дает, открой», — раздался глухой мужской голос. «Минуточку». Холодно и не особо дружелюбно ответила Алевтина и процокала каблуками в сторону двери. Ключ в замке лязгнул, и ровно в тот же миг дверь стремительно отлетела, чуть не прибив фельдшерицу. Она вскрикнула и едва успела увернуться. «Чё заперлась?» — рыкнул, появившийся в проеме здоровенный черноволосый мужик. Помимо черных волос у него были огромные, как у панды, черные круги вокруг глаз и здоровенный распухший шнобок, заклеенный пластырем. «Босс!» — прорычал он, переводя взгляд с меня на Алю и обратно. «Здоровый хряк, я уже и забыл, каким он был крепким. Ох, Мурадин!» — покачал я головой. «Плохие слова говоришь, некрасивые. Впрочем, что можно ждать от такого тупого мудака, как ты. Загрызу, сука. Захрипел он и рванул ко мне. 4. Молодой волк. Положение у Мурадина было изначально более выигрышным. Он находился в 2 шагах, готовый к броску, а я сидел на кушетке в неудобной, надо отметить, позе, да еще и Алевтина тут мельтешила. Он навис надо мной, в позиции нападающего, а я в позиции обороняющегося. Ясно, что он решил реализовать преимущество. Тупой-тупой, но на животном уровне чувствовал, когда можно совершать бросок, чисто инстинктивно, как зверь, неподготовленный, застигнутый врасплох противник, что может быть лучше. Особенно, когда традиции, недавнее унижение и привычка доминировать вытесняют из головы даже тот минимальный здравый смысл, которого и так-то немного было. Вот он и рванул вперед, как бизон, как бронепоезд. Ему надо было задавить меня массой, подмять, обескуражить, а дальше уже молотить, душить и ломать. И, скорее всего, тогда, 50 лет назад, а если быть более точным, то 48, я 25-летний студент, получил бы значительный урон в этом бою. Да только со мной с той поры произошло много всего интересного, поэтому, врасплох он меня не застал. Более того, я намеренно его спровоцировал, чтобы он вот так, как полный дебил, с налитыми кровью глазами, бросился головой вперед. Аля не очень удачно дернулась, случайно заступив ему дорогу, и тут же отлетела в сторону. Она только чудом не снесла белый застекленный шкаф витрину, влепившись в стену. Мурадин обрушился на меня всем своим весом, вернее, собирался. Но я совершил абсолютно немыслимый для 70-летнего деда кульбит и проскользнул под его левой рукой, одновременно с этим подхватывая увесистый, сияющий стеклом и металлом шприц. Он лежал в изогнутой эмалированной ванночке на белом металлическом столике. Мурадин, разумеется, остановиться уже не мог, поскольку инерцию отменить был не в состоянии, и обрушился на чудом выдержавшую его вес, кушетку. А я, оказавшись у него за спиной, с силой поставил колено ему на позвоночник и, схватив за космы на затылке левой рукой, резко дернул на себя. Он взвыл и замер, будто в камень превратился, даже дышать перестал. А все потому, что прямо в его зрачок с расстояния буквально пары миллиметров нацелилось жало шприца. «Да ты не уймешься?» Тоном Ивана Грозного поинтересовался я. «Я бы мог прямо сейчас сломать тебе позвоночник или свернуть шею, не говоря уже о лишении зрения. Ну-ка, скажи, хулиганы зрения лишают?» «А-а-а!» — вопросительно завыл он. «Повтори, повтори!» — потребовал я, приближая шприц еще ближе к зрачку. Он промычал что-то нечленораздельное. «Ладно, не плачь, сейчас уберу колено, но если дернешься, останешься без глаза. Понял? Давай, тихонько. Так, хорошо. Поднимайся, жопу свою толстую двигай, вот так, вставай, вставай», я сказал. Я подвел его к двери, убрал руку и зарядил могучий пендель под зад. Он отлетел к стене и сшиб несколько фанерных стульев, как из Икеи. Упал, но вмиг вскочил, резко обернулся и ощерился, готовый напасть или отражать мои удары. Я стоял перед ним совершенно спокойно и расслабленно, демонстрируя полную уверенность в своем превосходстве. «Еще раз тебя увижу», кивнул я, «шею сверну. А если еще раз к Алевтине заявишься, хер тебе отчекрыжу. И она засвидетельствует, что это была самооборона. Ты понял, Боров, все, пошел отсюда». «Шел», я сказал. Напасть он больше не решился, так что послушался, но двинулся, как отступающий хищник, медленно и типа независимо, при этом яростно сверкая глазами и щерясь во всю пасть. Укусил бы, если бы смог. Иллюзий в его отношении у меня не было. Я был уверен, что он еще не успокоился. Но что было делать? Убивать Приале, а потом и ее? Да, смешно. Кобздец тебе, бросил он, дойдя по коридору до входной двери. В качестве доказательства он ткнул 2 пальцами себе в шею. Сегодня, если в клуб сунешься, я тебя на перо поставлю и всех дружков твоих, понял? И девок ваших разорвем, а потом общагу вырежем. Сегодня все решать будем, студент. Считай, ты покойник уже. Нет, надо было все-таки ему в задницу хлорида натрия вколоть, да чтоб концентрация побольше, как думаешь? Подмигнул я, потерявший дар речи Алевтине. Так, Мурадин, ну-ка вернись-ка, иди сюда, мы тебе укольчик сделаем. Но он испытывать судьбу не захотел и мухой вылетел из медпункта. А ты чем сегодня вечером занята? Невинно спросил я. Да, ко мне тетка сегодня, начала она и осеклась, ты думаешь, я, ну, как же ты так, Аля? Покачал я головой. «Ты что, с этой обезьяной дружбу водишь? С ума сошел?» С видом оскорбленной невинности воскликнула она и широко распахнула глаза, и я понял, что да, водит. «Не советую, Аля, честно, не советую. Когда я вошел в общагу, вернее туда, где мы обитали, гремела гитара, а народ самозабвенно горланил. Меня вчера укусил гиппопотам. Когда я в джунгли вечером залез, я здесь сижу, а нога моя там, а гиппопотам ушел обратно в лес. Смотрите, стрелец пожаловал», — крикнул кто-то, прерывая песню. Увидев меня, все повскакивали с кровати и бросились навстречу. Подбежали, окружили, загалдели. «О, боец вернулся, весь израненный, точно, голова обвязана, кровь на рукаве». И тут же несколько человек затянуло хором. «След кровавый стелится по сырой земле. Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет?» Усмехнувшись, продекламировал я. «Кто под красным знаменем раненый идет?» Ребята снова загалдели. «Ты где пропадал? А мы уж думали, ты в Москву укатил». Наша студенческая берлога располагалась в старой, еще царских времен, кирпичной казарме. Здесь раньше воинская часть стояла, но ее передислоцировали 100 лет назад. Ну а помещение сейчас использовали для студентов, а до этого для интерната, а еще до этого в качестве общаги. Жили мы здесь все вместе, и парни, и девчата. Простыня, подвешенная на веревке, разделяла помещение на женскую и мужскую часть. Туалетов и умывальников было несколько, так что особых неудобств не возникало. Был даже душ, но его уже в качестве новодела замастерили, и туда всегда очередь стояла. Казарм я в своей жизни повидал не меньше, чем лейтенантов, но эту вот всегда помнил, и стрельчатые окна, и сводчатые потолки, и, главное, вытянутые до пола сетки кроватей. «Да, куда ж я без вас, братцы», — расплылся я в улыбке, рассматривая друзей своей молодости. Многих уже и в живых давно не осталось, а здесь они все были воплоти, и на призраков совсем даже не походили, молодые, свежие, полные надежд и идеалов. «А вы, значит, филоните», — усмехнулся я. «В поле не поехали, песни, значит, поете? Нам сегодня машины не подали, послали грузовики куда-то в другие места, сказали ждать. Это я тоже помнил. Вот мы и ждем», а дождались стрельца. «О», — поднял палец вверх Мишка Вешкин, — «что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» Отозвались Верка Жукова и Костя Новиков, и уже хором все закричали: «Не пора ли послать стрельца за бутылочкой винца?» «Да, поток у нас был огонь, как молодежь сейчас говорит, дружный. И да, в этом стишке всегда гонца заменяли на стрельца. Расскажи, куда ты пропал-то?» «Да, он у фельдшерицы на попечении был. Вон рожа довольная какая». «Какая довольная?» — со смехом возмутился я. «Не видишь повязку, что ли? Мне 117 швов наложили». «Ага, всю ночь накладывали. По всему телу. Хоть бы там в темноте-то не зашили чего не того, а то знаете, как бывает. Ахаха, швы накладывали на места, которые от стараний трескались. Нет, ребят, это у него губа трескалась от несбыточных желаний. Ах, зараза, Клюева!» — погрозил я пальцем. «Злая ты. Да это была Лия Клюева. Ну надо же, хорошенькая какая, сексапильная, как мы тогда говорили, томная, изнеженная и якобы такая вся аристократичная и очень загадочная, а еще чувственная. Тонкая кость, яркие чувства, острый ум. Она ведь, когда история с фельдшерицей на свет выплыла, мне сцену устроила обычную, кстати, не аристократичную, а вполне себе плебейскую. А я, дурачок молодой, клюнул на нее, залип. Ох, много она мне крови попила, было дело, и в плане чувственности, кстати, оказалось все совсем не очень, не фонтан». Я насмешливо погрозил ей пальцем, а она недовольно и неодобрительно поджала губы и отошла, ожидая, вероятно, что я тотчас кинусь за ней. «Ну-ну», — я усмехнулся. «Ребята, девчонки такие веселые были, жизнерадостные, и я вдруг поймал себя на мысли, что не смотрю на происходящее, как сторонний наблюдатель, а живу, проживаю момент, наслаждаясь и радуясь, как будто действительно стал юным и беззаботным. Где этот титан, неукротимый молотобоец и отец русской демократии?» Раздвинув толпу, появился Ромка Вершинин, на голову выше всех, крепкий, с вьющимися темными волосами и аккуратными усиками, атлет, любимчик барышень со всего нашего потока, а может и не только нашего. «Ну, выжил», — кивнул он. «Выпустили, значит? В прошлой жизни после драки именно он меня до лазарета довел. Как там фельдшерица?» — подмигнул он. «Мастерица», — усмехнулся я, — «на все руки. И шьет, и колет, и бинты накладывает, и микстуры составляет. Гиппократ был бы доволен. Главное, что ты доволен, засмеялся он. Интересно, почему произошел сбой? Если Ромка меня довел до медпункта, то как я в поле-то очутился? Это выглядело, как если бы тот, кто закинул меня назад во времени, немного промахнулся. Но Господь не промахивается, у него все четко. Значит, это мое сознание сбоит, гонит рябь, как телевизор образца 77-го года. Она на тебя сразу глаз положила, хлопнул меня по плечу Роман. Меня вчера даже на порог не пустила. Не ври, пожалуйста, ты сам не пошел, погрозил я пальцем. Испугался, видать, огня в ее глазах. А вообще, Ромыч, большое тебе октябрятское спасибо. Если б не ты, эти собаки не остановились бы. Мурадин был не один, с дружком-приятелем. Насели они на Галину конкретно, зажали в уголке, и все совсем не по-детски было. У них реально крышечку сорвало, а дрова пойти порубить не догадались. Кино с Челентана еще не вышло к тому времени. Так что девке точно бы не поздоровилось. Главное, чего они к ней прицепились. Она ж одно слово, что в коровнике работает, сама как теленок еще. Формы, правда, у нее развились заметные, мать точно переплюнет, но в голове-то ветер еще гулял. Впрочем, этим строителям дела не было, что там у нее в голове творилось. Приспичило, значит, надо давление сбросить. Здоровые мужики, ясно дело, физиология, но эти-то, во-первых, по-звериному все делали, иди сюда, задирай юбку и все такое. А, во-вторых, ведь взрослых и одиноких баб, таких, как Алевтина, в селе было немало. Они бы, может, и сами не прочь поразвлечься да побалдеть, а этим вдруг малолетку вынь да положь. Было и еще одно соображение. Если не можешь свои животные инстинкты в узде держать, то и получай, как пес шелудивый. В общем, я за девушку вступился. Прям петля какая-то. Здесь вступился, там вступился с разницей почти в 50 лет. По затылку опять же и там, и тут. Правда, Галка в меня не стреляла и оружия при себе не имела, не считая своей натуральной красоты. Что любопытно, у Галины этой, помимо матушки, гром бабы Гавриловны, имелся отец, тощий и застенчивый алкоголик, вернее сказать, тихий выпивоха по прозвищу Стаканыч. Вообще-то он был Степанычем, но меткий на язык народ переделал его настоящее отчество, и так и приклеилось, Стаканыч, да Стаканыч. В деле воспитания дочери и соблюдения ею норм морали Стаканыч был совершенно бесполезен, вот его супруга и принимала огонь на себя, а вчера еще и я немного огня принял. Пока я уродов к порядку призывал, вступившись за нее, она сразу смылась, разумеется, чем вызвала буквально ярость Мурадина, потому что из-за меня его законная добыча сорвалась с крючка. Вид он имел грозный и противоречить ему, здоровому мужику, мало кто решался, даже из коллег-шабашников. А тут студентик какой-то выискался. Вот он и вспылил. Слово за слово, направление беседы быстро сместилось в сторону обсуждения личности и, когда он попытался прикоснуться рукой к моему лицу, получил по рогам. Я кое-какие приемчики уже знал, конечно, но до пика мастерства былой, как далек, правда имел дерзость, да еще и веру в справедливость. Вот и дал между глаз этому козлу. Второй убежал, а я несколько раз удачно прописал Мурадину по фейсу. И пока я прописывал, второй сбегал за угол, нашел палку, дубину настоящую, и сзади меня оглаушил. Хорошо, что не арматурина ему под руку попалась и хорошо, что тут уже Ромыч подоспел. Кто-то ему свистнул, что за клубом неравный бой завязался. Так что добивал неприятеля он уже сам, потому что я после удара по затылку прыть поубавил. Ну, там набежали деревенские и наши парни, будущие инженеры, гордость нации. Из шабашников тоже кто-то подтянулся. Богатыри пошумели, но в бой всех против всех противостояние не переросло. Мурадин, отступая, выкрикивал страшные проклятия и обещал чудовищные кары. Вчера слова так и остались словами, а вот сегодня намечалось продолжение после того, как подлил масла в огонь в медпункте. Так, ребята, машины пришли. В помещение вошла Инна Юрьевна, физичка, куратор нашей группы. Выходим. О, Стрелец, ты вернулся, у тебя освобождение от работ. Тогда она казалась нам взрослой теткой, а сейчас глянул, девчонка совсем, 35 лет и послали с такой ватагой. Тут еще и шабашники эти. Правда, присутствовал где-то поблизости и замдекана, но, по большей части, незримо. Он был дядечкой в годах, и всей этой уборочной чепухой не особенно интересовался. «Юдин!» — крикнул кто-то. «Не забудь, ты сегодня картошку для нас заготавливаешь». «Помню. А дрова подготовили?» Меня, естественно, в поле не взяли, да, честно говоря, надо было полежать. Голова болела, самочувствие было не на пятерочку. Поэтому я сразу пошел в душ, постоял под горячей водой, переоделся в чистое и завалился в постель. Ну не сразу, сел на кровать сначала, посидел, посмотрел вокруг, повспоминал еще молодость свою безвозвратно ушедшую, попрощался с воспоминаниями о счастливых временах и только потом лег и опустил голову на подушку. Аккуратно, чтобы не потревожить рану, на животе лежать было невозможно из-за провисшей сетки, и я долго не мог выбрать удобное положение, но, наконец, умастился, закрыл глаза с мыслью о том, что здорово было побывать в молодости. Правда, ничего хорошего сделать я не успел, ну хотя бы на ребят посмотрел. Я не сомневался, что когда проснусь, ситуация будет совсем другой и ничего хорошего от пробуждения не ждал. Но и не спать было нельзя, требовалось хотя бы немного восстановить силы, чтобы этот сон не стал последним. После пробуждения мне предстояло разобраться с делами в Москве, поэтому я закрыл глаза и практически мгновенно нырнул в темноту. А когда вынырнул, по-прежнему лежал в неудобной позе в бывшей казарме в селе Красноперниково. И это было уже интересно. Нет, существуют, конечно, различные экзотические идеи типа солипсизма, в котором считается, что весь мир – лишь плод человеческого воображения, но это же хрень, в которую никто всерьез не верит. Нужно было поискать более правдоподобное объяснение. Я снова сел на кровати. Вернулись ребята с поля, они, похоже, и разбудили. В существующей реальности ровным счетом ничего не изменилось, кроме того, что я чувствовал себя намного лучше. Вот что значит молодости немного сна. Было и еще кое-что. Я почувствовал радость от того, что проснулся здесь, среди однокурсников, а не там, в каком-нибудь мусорном контейнере или на допросе с пристрастием. Я поднялся. Боль в голове почти не чувствовалась, а вот настроение чувствовалось. Неплохое было настроение, и еще я понял, что страшно голоден. Поэтому, когда мы, наконец, оказались в столовой, стандартные порции мне показались до смешного маленькими. Ну, в самом деле, одна котлета с ложкой картофельного пюре, два кружка огурца и две четвертинки помидора, и компот, мне было явно мало. «Клавдия Захаровна, я таких котлет вкусных в жизни не ел», заявил я поварихе, выглянувшей из окна раздачи. «Выдайте, пожалуйста, раненому герою ополчения наградную порцию, а лучше две». Больше суток маковой росинки во рту не было. Голод голодом, но мне действительно было вкусно. В котлете натуральное мясо, а в пюре чистое сливочное масло. А помидоры? Помидоры в обычной деревенской столовке были куда лучше, чем даже пресловутые бакинские из будущего, а уж про супермаркеты и говорить не приходилось. «Вот учитесь, дети, как нужно к моей еде относиться», засмеялась толстая повариха Клавдия Захаровна, ставя передо мной тарелку с добавочной котлетой, а то слова доброго от них не дождешься. «Кушай, касатик, больше нет сегодня, но завтра тебе отдельно нажарю полную сковородку». «Нет, вы только гляньте на него», смеялись ребята. «На работу не ездит, а жрет за двоих. Кто бы мне кочан раскроил, ради такого дела». Не обращая внимания на шутки, я взял тарелку и прихватил кусочек белого хлеба со стола, над которым висело предупреждение: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори». А может, дело не только в еде, а в том, что молодое тело чувствует вкус гораздо острее и ярче. В этой идее что-то было. В принципе, даже хорошо, что добавка была небольшой, набитый до отвала живот только мешал бы. Я вернулся вместе со всеми в казарму и начал готовиться к походу в клуб. Поскольку возвращение к реальностям 21 века пока откладывалось, нужно было постараться не ударить в грязь лицом перед веком 20-м. Кстати, и перед комсомолкой Люсей, если она придет. Так что я планировал быть во всеоружии. «Гришка, старик, ты чего такой неугомонный?» Ромка скептически покачал головой. «Тебе же постельный режим прописали. Какой клуб? К лешему. Мало тебе приключений на тыльную сторону организма?» «Приключений много не бывает», усмехнулся я, «и режим мне никакой не прописывали, кстати. Так что будем танцевать. Я, медленные, а ты можешь и быстрые, под Распутина, например. А вот завтра-завтра». Я сделал многозначительную паузу и поднял вверх указательный палец. «Чего завтра-то? Завтра вечером пойдешь со мной в медпункт. Должен же меня проводить кто-нибудь. Мне Алевтина сменит повязку, а тебя я принесу ей в жертву в качестве оплаты ее милосердия. Если захочешь, конечно. Как тебе такой план?» Посмотрим. Конечно, посмотрим. Если будем все еще здесь, только без специальных резинотехнических изделий, особенно получивших известность под номером 2, не советую. Так где ж я их возьму? В деревне-то, у Каткова спроси, он приторговывает втихаря. Фарцовщик он. Ромка засмеялся, покачал головой и легко хлопнул меня по плечу. На танцы я надел джинсы, темно-синие, потертые на коленях, синюю футболку с треугольной горловиной и надписью «Динамо» и тонкий трикотажный джемпер, не сковывающий движений. Несколько раз присел, похрустел суставами рук, аккуратно размял шею, покрутив головой вправо-влево. Системы работали отлично, легко, точно, практически идеально. Давненько, ох, давненько такого не бывало. «Ты чего лыбишься?» – подозрительно спросил Роман. «Эх, Ромка, Ромка», – с улыбкой вздохнул я. «Хорошо жить на свете, а?» – нахмурился он. «Молодым, не били ли тебя по голове в последнее время? Впрочем, не отвечай, это риторический вопрос». Я весело подмигнул, чтобы он понимал в эмоциях путешественников во времени. Когда мы пришли в клуб, народу было уже много, но танцы еще не начались. Действительность оживших воспоминаний все больше и больше поглощала меня, и мысли все реже и неохотнее возвращались к недавним московским событиям. Здесь, в этой старо-новой реальности, хватало своих событий, и я даже ощущал азарт, стараясь не думать, что все это, вообще-то, может оказаться проявлением старческого маразма. Остаться бы здесь, да чтобы все сначала, вот бы я порадовался. Парни и девчонки пребывали в состоянии предвкушения, ожидая ежевечернего праздника и очередного вращения колеса фортуны, а правильнее сказать, флирта, посмотрит или не посмотрит, пригласит или нет, согласится или откажет, и еще огромное множество подобных предположений. Как ромашка, в общем, любит, не любит. Пахло духами и дешевым табаком, звукотехникой диск-жокей, а по совместительству молодой заведующий клубом вместе с инженером радиоточки возились на небольшой низкой сцене, заканчивая подключение аппаратуры. Медленно мигали три цветных софита. Все было, как тогда, и сердце учащенно билось. В этом же зале проводили и киносеансы, и лекции, и собрания, а когда устраивались танцы или дискотеки, вошедшие в этом сезоне в моду, стулья выносились на склад. Приподнято наэлектризованное состояние масс передалось и мне, и я вышел на улицу. У крыльца стояли парни, курили, травили байки и в меру похабные анекдоты. Тайком отвернувшись, некоторые из них прикладывались к горлышку портвейна «Золотая осень», называемому в народе Зосе Иосиповной. Барышни сбивались в небольшие стайки чуть поодаль, шептались, поглядывали на парней и хихикали. Студенты и студентки чувствовали себя спокойно, местные тоже, но кучковались, как правило, со своими. Атмосфера была обычно, если и не дружественной, то нейтральной, небольшие инциденты не в счет. Такая система сложилась в ответ на присутствие в деревне шабашников. Их бригада была разношерстная и состояла из крайне неприятных личностей. Агрессивные, грубые и чрезвычайно наглые, они были чужеродными элементами, позволяли себе лишнее и никак не монтировались с молодежью, ни с городской, ни с сельской. Впрочем, в клуб они приходили не каждый день и не всей толпой. Я отошел на несколько шагов от крыльца и остановился. Опускалась прохлада и влага, из воздуха делалась осязаемой. Я заложил руки в карманы и поднял голову. Большая желтая луна, окруженная легкой дымкой, подмигивала, будто знала то, что мне было нужно. Я втянул воздух и почувствовал свою силу. Таким острым мое обоняние не было уже очень и очень давно, долгие годы. Я вдохнул полной грудью сладкий, опьяняющий, насыщенный запахами ранней осени воздух. Яблоки, прелая листва, арбузная влажная свежесть. Я чувствовал каждую ноту, и меня это будоражило. Будоражило так, что ноздри дрожали, а волосы топорщились на загривке. Каждый звук, который я слышал, был кристально чистым и звонким, как стекло. Я чувствовал каждую мышцу своего тела, каждый нерв. Я мог бы бежать без остановки целый день, как волк, как молодой, яростный и полный сил волк. Меня распирало чувство всемогущества молодости и бесконечности времени, простертого впереди. И нет, мне совсем не хотелось возвращаться на Делегатскую улицу, в мой последний московский вечер. Мне вообще стало вдруг абсолютно неинтересно, что именно там произошло. Я опустил голову и очень четко и ясно увидел людей, идущих к клубу. Мое зрение было идеальным. Я смотрел из-под лобья и чувствовал, как в груди распространяется пустота, вытесняя сомнения и гнев, а голова делается морозной. Их было 8 человек. В руках они держали деревянные колья и стержни арматуры. Впереди шагал Мурадин. Я улыбнулся. Сейчас моя улыбка была похожа на оскал, как у молодого и сильного волка. 5. Опьянение молодостью. Я оглянулся назад, на клуб. Приближавшуюся орду кочевников никто пока не заметил, или заметил, но не придал значения. Ну и ладно, я, собственно, и не хотел, чтобы возник всеобщий шухер. Зачем людям праздник портить? Или я не мастер шалиня? Я усмехнулся и запел, тихонечко, под нос. Слова сами всплыли из памяти. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень... Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Их было 8. Со мною, нож, решил я. Что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда. Так было надо. Ножа, правда, у меня не было. Да и шабашники не стояли, а шли. Причем, довольно быстро и целеустремленно. Шли-шли и встали. Мурадин увидел меня и поднял руку, как Спартак, и все замерли. Циркачи, честное слово. Правда, цирк этот был не веселым, а трагичным. Морды у мурадянцев были, конечно, как у клоунов, но печальных клоунов. Здорово, орлы, усмехнулся я. Дальше вам нельзя. Вы физконтроль не прошли. Адреналин несся по жилам, и я ничего с этим не хотел делать. Никакой пустоты в груди и никакого отрезвляющего мороза в голове, никакого самоконтроля и контроля, будто со стороны. Может, я действительно поехал головой, но я решил дать себе волю и промчать на кураже, на опьяняющем адреналиновом драйве. Чё сказал? Рылами, говорю, не вышли, развел я руками. Они молча пожирали меня глазами, пытаясь понять, в чем подвох. 1 против 8, да еще и вооруженных орудиями древних людей, это было сильно и неожиданно. Догадавшись, что, возможно, это ловушка, они стали озираться и щетиниться своими палками-копалками, выставляя их навстречу невидимым врагам. Ты больной, что ли? Наконец, нарушил молчание Мурадин. Мы тебя здесь выем сейчас. Ты знаешь это? А вы что, друг дружку уже устали жарить? Присытились? Чего-нибудь новенького захотелось? Он сжал челюсти и начал дышать, как паровоз. Распухший нос, вероятно, затруднял дыхание и звуки издавал весьма громкие. Не иерихонские трубы, конечно, но, все равно, не слабо. Так ты, наверное, этого и хочешь, да? Прорычал Мурадин. Петушок московский. Честно говоря, все эти зоновские приколы про петухов меня вообще никак не волновали. Что смеяться, где я и где они? Ну, честное слово. Просто я хотел вывести его из себя. Во-первых, мне этот тип страшно не нравился. Во-вторых, нужно было поставить шабашников на место, переломить гидре хребет, в том числе и морально. А, в-третьих, я даже не знал, что со мной, меня просто перло, как молодые офицеры говорили. Кураж поймал. Молодость, сила, я не знаю, бес в ребро, ощущение нереальности происходящего, незакрытый гештальт. Все это вместе или каждая причина по отдельности заставляли меня совершать глупости и вести себя неразумно, я не знал. «Это ты зря сказал», — покачал я головой. «Я так-то думал, что просто поговорим и все, но нет, теперь не получится. Эти слова тебе проглотить придется, вместе с зубами, конечно, и с кусками чернозема. Впрочем, не такое уж это было безрассудство, в результате я был уверен, ну почти уверен, эта публика была не из тех, кто бьется до конца. Я таких видал, да и из прошлой жизни помнил, как вели себя вот эти конкретные герои Спарты. «Ну-ка, Сэм», — кивнул Мурадин, крупному кучерявому парняге, стоящему справа от него, и добавил что-то на родном языке. Сэм повернулся, посмотрел на него, хмыкнул и, мотнув головой, пошел на меня. В руке он сжимал здоровенную палку. Руки, кстати, у него были выдающиеся, как у морячка Папая из мультика. Ни слова не говоря, может, и не умел по-русски, он замахнулся и, вложив в удар всю силу, обрушил на меня свое орудие. Ну, тут, даже и не надо было обладать какими-то сверхспособностями, ни по воде бегать, ни по воздуху летать. Я тупо увернулся, захватил руку, провел молниеносный болевой и вырвал жерть из его руки. Даже не вырвал, а просто поймал, когда тот ее выпустил. Правда, по поводу молниеносности моего болевого возникли некоторые вопросы. Действовал я отточенно, четко и не задумываясь. Просто быстрота оставляла желать лучшего, да и гибкость тела была не самой идеальной. Ну, а что, я ведь не тренировался по методике в те годы. Это было странно, конечно. Если все происходящее было плодом воображения, то я должен был, как Нео из «Матрицы», взглядом ложки гнуть. А тут такое дело. Не сидело что-то в версии с психотропными веществами. Тем не менее, я провел болевой и оказался счастливым обладателем кола, вырванного из руки этого Сэма. Он обескураженно хлопал глазами, не понимая, каким волшебным образом остался без оружия. Недолго, правда, потому что сразу же получил по башке. Достаточно сильно, чтобы на время выйти из игры. Он-то, если бы я не ушел от удара, на тот свет бы меня мог отправить, дебил. Со всей ведь дури херачил. Видать, парни решение приняли серьезное. У них и в прошлой жизни все серьезно было. На танцы они сегодня прийти не должны были, а вот Галку подкараулили и покуражились по полной программе. Последствиями уже не народные мстители, а милиция занималась, и Гуськов, и из области приехали. Мурадин и еще двое загремели по полной, так что нянчиться с ними я сегодня не собирался. Профилактика должна быть действенной. Хотели по-взрослому? Получайте, только не скулите. Кол оказался увесистым. Я подбросил его на ладони и крутанул в руке, подражая шаолиньским монахам. В стане врага еще даже не успели сообразить, что произошло с их боевой единицей по имени Сэм, а я уже несся на них, как огненная колесница бога Ра. Не было никаких кувырков, не было криков и кинематографических поз в стиле Брюса Ли. Была четкая и молниеносная работа, тупым концом в брюхо, стоящему слева от Мурадина. Отход, отскок в сторону и нейтрализация, стоящего справа. Он, кстати, оказался самым прытким из этой банды и успел замахнуться куском арматуры, но ударить не успел. Получил короткий удар палкой по челюсти и завалился на своих соратников, увлекая их за собой и роняя на землю. Как чурка в городках, была такая игра, и в 77-м дети в нее еще играли. Посеяв смятение в рядах хулиганов, я оказался лицом к лицу с Мурадином. Похоже, он был ошарашен моей быстротой и эффективностью. Но, несмотря на это, одержимость и желание проучить врага не давали ему прислушаться к голосу разума и отступить. Сфотографировать бы его сейчас. Рожа свирепая, оскал, как у гиены, взгляд пылающий, и шерсть клочьями. Молча, как в немом кино, не тратя времени на вопли, он поднял руку с железным рифленым стержнем и бросился на меня. Ну, а я шагнул в сторону. Тыц-тыц-тыц-тыц. Элегантно, в ритме танго и голосом Владимира Семеновича. Так дымно, что в зеркале нет отражения, и даже напротив не видно лица, и пары успели устать от кружения, но все-таки я допою до конца. Все нужные ноты давно сыграли. Мурадин пролетел мимо и снова, как давеча в медпункте, подставил мне свой тыл, бац, дрыном по хребту. Он захрипел, падая на камни, а потом заорал, и мне ничего не оставалось, как просто заткнуть его носком ботинка по морде. Сон это или нет? Не до гуманизма было, обстоятельства. Он ведь с арматурой не детские фокусы шел показывать. И за Галку, опять же, нужно рассчитаться. Ну что, масоны, товарищи вольные каменщики, кто-нибудь еще хочет вести переговоры? Спросил я у оставшихся небитыми и раскрывших рты каменщиков, штукатуров и маляров. Для убедительности я поставил ногу на голову их главаря и заводилы. Если нет, будем считать, что мы достигли взаимопонимания. Разрешаю забрать павших бойцов. Но если я увижу хоть одного из вас после смены, если кто-нибудь осмелится выползти на свет и, тем более появиться в клубе, башку оторву. Если кто-то из вас, свинорылых, посмеет глаза поднять на какую-нибудь девушку, бубенцы отрежу. Сначала отобью, а потом отрежу. Ясно. Не факт, что они все поняли, но вместо вопросов сначала попятились, а потом побросали свои палки, развернулись и задали стрекача, что и требовалось доказать. Тем временем со стороны клуба подбежали ребята, Ромка Вершинин и еще несколько парней, а за ними уже и деревенские потянулись. «Гришка, что случилось?» «Да все-все, ребят, уже все». Мурадин со стоном приподнялся, осмотрелся и встал на ноги. «Здоровый лось», — кивнул я, «живучий». Он затравленно озирался, оглядывая толпу, окружившую его и других двоих штукатуров, выведенных мною из строя. «Хотели резню устроить», — объяснил я. «Видите, с кольями да с арматурой приперлись. Решили в порядке разминки со мной разобраться сначала. А ты?» — нахмурился Ромка. «Как ты их отделал-то?» «Случайно», — подмигнул я. «Повезло просто. Эй, Мурадин, три раза достаточно или еще будешь судьбу испытывать? Если на Галку хоть раз взглянешь, я тебе эту арматурину знаешь куда засуну?» Тот, молча, пошатываясь и сплевывая зубы и густую кровь, поплелся прочь. Парни смотрели на меня с уважением и оторопью. Сэм тоже поднялся и поковылял следом за боссом. «Ты чё троих уделал?» — спрашивали деревенские и крутили головами. «Вообще их 8 было», — вступил незнакомый мне парень, не похожий на местного. Остальные смотались от греха. «Ходячие мертвецы». На ходячих мертвецах я нахмурился. Совпадение, естественно. Здесь про этот сериал знать никто не мог. Просто совпало, Мурадин действительно был похож на ходячий труп. Я посмотрел на парня внимательней. На вид ему было лет 30 с хвостиком. Хотя в сумраке кто его разберет, утверждать я бы не взялся. Одет он был строго, брюки, рубашка, ветровка. На мента немного походил, и не походил, в то же время. «Ну ты, старичок, отчебучил», хлопали меня по плечам ребята. «Боец раненый, чё они хотели-то, мало вчера что ли отхватили? Хотели нам всем башки поотрывать», пояснил тот же чувак. «Парней перекалечить, а девушек взять в сексуальное рабство». Парни загалдели. «Чего-чего, ага, сейчас, а на воротник они ничего не хотели, козлы драные. А девок-то что, а баб наших поиметь хотели, с разными извращениями, суки», заорал кто-то из деревенских вслед уходящим шабашникам. «А ну вернулись сюда, ты чё нас не позвал никого, не, ну ты резкий фраерок, ладно, погнали, пацаны, там девчонки одни танцуют уже». Я вернулся в клуб в ореоле славы, я её не искал, просто так сложилось. К счастью, через пару дней уже все об этом позабудут, а добрые отношения с местными, завязавшиеся сегодня, вполне возможно, останутся. У клуба оглянулся, ища глазами того парнягу лет 30, который упомянул про ходячих мертвецов, но его нигде не было. «Гриша», нахмурилась Лиля, «ты что с хулиганами подрался?» «Он их там отметелил», объяснил Ромка, «один против сотни». Она изображала из себя неприступную принцессу, но в глазах ее горел жгучий интерес. «Ну, еще бы, живой герой, не побоявшийся выйти один против орды упырей, и только она, Лиля Клюева имела теперь на него права, и только о ней он мечтал. Он, Витязь, окруженный сиянием и ставший новой модной легендой. Девки от зависти лопнут и позеленеют. И свои, студенческие, и эти, деревенские. Они-то уж точно. Удивительно, как я раньше не понимал того, что у нее на уме, ведь это все читалось по лицу и глазам, по улыбке и осанке, по всему виду. Ну, что поделать, не всегда я был таким проницательным, как говорится, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. «Лиля, дорогая, этот подвиг я посвящаю тебе», усмехнулся я, «считай, что ты леди Гвиневра, а я сэр Ланселот». Она захлопала глазами, возможно, не подозревая, что это за персонажи такие. В этот момент я заметил галку, ту самую, из-за которой сыр-бор разгорелся. За последние почти 50 лет она совсем не изменилась. В зале была куча народу, но середина оставалась свободной, никто пока не танцевал. Все стояли по периметру, поглядывали друг на друга, балагурили, ждали. Собственно, парни ждали, когда девчонки начнут выходить в центр и притопывать под музыку. А сами они будут стоять с независимым видом и, в лучшем случае, рискнут пригласить барышню на медляк. «Детский сад», — пробормотал я, усмехнувшись. «Что?» — подняла брови Лиля. «Повтори, пожалуйста, я не расслышала». «Нет-нет, ничего, это я так, музычка, впрочем, пока еще была разминочная. Прелюдия, можно сказать», — пел Иванов. «Разумеется, песню студента, во французской стороне, можно сказать, наш гимн тех годов. Вообще, деревенские танцы очень круто прибавили этой осенью, превратившись в резко вошедшую в моду дискотеку. Все благодаря студентам, а конкретно, Увольню и мелкому фарцовщику Косте Каткову. Он был толстеньким, несуразным, с непослушно торчащими волосами, но зато слыл меломаном и имел самые горячие новинки раньше всех в институте. Местный начальник клуба с инженером радиоузла, впрочем, тоже заслужили похвалы, за мигалки от поливалок и скорой помощи и стробоскоп, собранный и спаянный неизвестным мастером. Стробоскоп этот вводил молодежь в настоящее исступление, если память мне не врала. «Думаю», — победно взглянула на меня Лиля, — «сегодня ты заслужил танец». «А, может быть, это не точно, повторяю, может быть и еще кое-что». «Может быть», — она выделила голосом, произнеся с нажимом, чтобы я не думал, что уже поймал удачу за хвост и не расслаблялся. «Кое-что», — засмеялся я, — «неужели то, что я подумал, Лялечка, наконец-то, а я думал, ты до самой кончины так и будешь изображать из себя. Пошляк, отрубила она и поджала губы. Ну вот, покачал я головой, размечтался. Погоди, я сейчас, я двинул в сторону Гали. Она меня заметила и затрепыхалась, задрожала, покраснела. Меня и самого потряхивало. Правда, не от смущения, это адреналинчик отходил. Обалдеть, конечно. Все чувства, ощущения казались такими яркими, полными, глубокими, взрывными, можно сказать. Когда молодым был, не замечал, а сейчас мне было с чем сравнивать, и от этого действительно сносило крышу. Было просто нереально круто. Галина, кивнул я, а ты все приключения подходящие подыскиваешь? Не сидится дома что ли? Галя была девушкой выдающейся, не толстой, но плотной, сбитой, с огромной грудью, крупными приоткрытыми губами и невинным детским взглядом. Зак тоже не подкачал и ноги, сильные и крепкие, с тонкими, как бутылочные горлышки, лодыжками. Так что понять, чем прельстился Мурадин, вполне было можно. «Здрасте», — кивнула она, — «дома-то чего сидеть? Все здесь, а я что же? Мать твою видел сегодня», — кивнул я. Она потупилась, объяснил, что бояться ей нечего. Галка кивнула и покраснела, и тут верхний свет погас. «Друзья», — раздался из динамиков голос Каткова, — «начинаем нашу дискотеку. Сейчас прозвучит композиция «Миссисипи» в исполнении группы «Pussycat». «О!» — воскликнул я. «Pussycat! Пошли, потанцуем, клевая песня». «Правда клевая, я сразу вспомнил, как мы под нее отжигали в свое время. На танцпол вышли первые девчата, самые смелые и горячие». «Не», — помотала головой Галя, — «я не танцую». «Не ври, я видел раньше. Это Любка попросила, ее не приглашают, вот я и того, по-дружески». «Ну, ладно, как хочешь. В общем, Галя, если будет кто приставать, ты не стесняйся, говори, поняла?» Несостоявшаяся жертва молча покивала, и я повернулся, чтобы идти к своим пацанам, которые стояли как раз напротив, но Галка взяла меня за локоть. Я удивленно оглянулся. «Это, Григорий», — смущенно произнесла она, — «спасибо, что вчера, ну, с шабашниками теми, и сегодня вон опять, я в общем, если хочешь». Она встала на цыпочки, положила мне руки на плечи и, дотянувшись губами до уха, прошептала: «Если захочешь, приходи, мать не узнает, в общем, камушек в окно кинь, маленький только, у меня розовые занавески, собаки нет». Вот это поворот. Я внимательно посмотрел ей в глаза и пожал руку. Ей вообще-то еще 17 только стукнуло, если я не путал. «Галь, да ты с этим делом не спеши, у тебя все впереди еще, главное, чтоб по любви, поняла? Так это, я, может, как раз, по любви, Галя, это важно, запомни, и с шабашниками поосторожнее». Интересно, в прошлой жизни ничего такого не было. Впрочем, и разговор с Гавриловной совсем иначе произошел в тот раз. Любопытно, что влияло на ход событий, а что нет. А может, это давало сбой моя памяти, поэтому какие-то моменты не совпадали. Я подошел к Ромке. Честно говоря, все было так реально, что думать, будто вокруг меня иллюзия и помутнение разума, совершенно не хотелось. «Смотри», — пихнул меня локтем Ромка, — «как тебе вон та, в красном платье?» «Нет, рядом с ней, в джинсах». «Ничего так», — одобрительно кивнул я. «О, да, прям красотка, пластичная, какая, двигается красиво, ага, и лицо ничего вроде. Ну, иди, чего стоишь-то? Ладно, пошел тогда. А ты что, с Галкой что ли решил закрутить? Да ну тебя, Рома, иди, подергайся». Он пошел знакомиться, а я остался с парнями. Они никак не могли выбросить из головы потасовку с шабашниками и донимали меня вопросами. Обстановка становилась все более свободной. Уже и некоторые парни начинали танцевать. Звучали Стиви Уандер, Абба и Бонни М. Душу мне рвали. «Григорий», я обернулся. «Ух ты, даже и не узнал сначала. Блин, Людмила». Передо мной стояла Люся. Но выглядела она сейчас совсем не так, как в сельсовете. Никакой косынки не было и в помине. Густые тяжелые темные волосы, как у Мири Мати, то ли Паш, то ли Сессон. Надо же, названия причесок выплыли из памяти. Помада, тушь, на ней было синее, с мелким орнаментом, платье на пуговицах, с глубоким вырезом, без воротника. Расклешенное к низу, оно закрывало колени, но оставляло достаточно простора, чтобы можно было вообразить, что под ним скрывается. Тем более, что бюстгальтера на Люсе точно не было, и тонкая ткань предательски свидетельствовала об имеющемся в обществе дефиците женского белья. Впрочем, вполне возможно, что что так и было задумано. На ножках у нее красовались туфельки на каблучке с открытой пяточкой. «Вот по пятке и будем воображать», — усмехнулся я про себя, как Дон Жуан, это его тема была. Люся показалась мне немного скованной. Заметив, что я ее разглядываю, она нахмурилась и поправила очки. «Чудесно», — улыбнулся я. «Что?» — еще сильнее сдвинула она брови. «Замечательное платье», — ответил я. «Просто отлично. Ты сейчас совсем по-другому выглядишь, не так, как утром». Мне показалось, она покраснела. Впрочем, в зале было довольно темно, чтобы можно было утверждать. Сама сшила, пожала она плечами и отвернулась, словно заинтересовалась происходящим в центре зала. «Серьезно? Сама? Потрясно. Почему?» Чуть приподняла она брови. «Все так делают. Здорово получилось, я думал фирменное. Вещизмом не страдаем», улыбнулась Люся и чуть повела бровью. Я залюбовался. Сейчас она показалась мне красивой, не яркой и вызывающей красотой, а не броской и естественной. Правильное лицо, светлая кожа, большие голубые глаза. В полутьме это было не видно, но утром я разглядел. Худая, но не тощая, как цыпленок, а гибкая и женственная. Точно, женственная. Она излучала что-то типа неосязаемого тепла, что ли женского тепла, и вызывала в груди тонкие вибрации. Что-то такое тревожное и возбуждающее, заставляющее подбираться и глубже втягивать воздух. Короче, томление духа. Природа, понимаешь, химия. В моем теле вся химия давно уже определялась приемом лекарственных препаратов, а тут вишь какое счастье, реактор омолодился и понеслось. Того и гляди, взыграет кровушка молодая. Пойдем, кивнул я и взял ее за руку. Знаешь, кто это? Нет, мотнула она головой, и по волосам пробежала красивая блестящая волна. Иглс, классная песня, «Отель Калифорния» называется. В последнее время только иностранные крутит, пожала она плечами, но руку у меня не забрала. На танцполе уже колыхались слипшиеся парочки. Мы прошли к ним, и я развернул Люсю к себе. Положил правую руку ей на спину, не слишком низко, но и не слишком высоко, чтобы постараться вызвать небольшое волнение. «О чем поют?» – спросила Люся. «Поют?» – переспросил я, прижимая ее к себе. Она не отстранилась, только хмыкнула, и моей щеки коснулось ее дыхание, теплое и мимолетное. А еще я ощутил тонкий запах парфюма и ее кожи. Я вдохнул еще раз, как волк, втягивая воздух по чуть-чуть. «МММ».